Глава 25. Домашние, уставшие от треволнений, заснули рано. Позже всех улегся Олег. Но когда я пришла из ванной, муж уже тоже спал. Включенная на тумбочке лампа била ему прямо в глаза. На груди лежала книжонка в яркой обложке. Лицо Куприна было совершенно детским, немного изумленным и совершенно беззащитным. Я зажгла свой ночник, погасила лампу и осторожно убрала томик. «Спасибо», — пробормотал Олег и перевернулся на бок. Я легла и попыталась отвоевать кусок одеяла. Не знаю, как в других семьях, а в нашей идет вечная борьба за одеяло. По ночам Олег постоянно стягивает на себя перинку и не отдает. А еще, если мне все-таки удается заполучить краешек, то, как правило, одеяльце натягивается, и холодный воздух беспрепятственно проникает внутрь. Наверное, надо купить второе одеяло. Но пока оно у нас одно, и сегодня Олег снова замотался в него. Теперь лежит довольный, очень похожий на гигантский голубец. Я выдернула из-под мужа край одеяла и расслабилась. Боже, как хорошо! В комнате тепло, в квартире тихо. На моей тумбочке лежат два мандарина и шоколадка. Сейчас съем сначала фрукты, а потом и плитку. Еще можно почитать. Есть у меня под рукой и новый роман Татьяны Устиновой. Увлекательная вещь, кстати. Она пишет не хуже Смоляковой. Настроение мигом испортилось. Небось, Смолякова уже накропала парочку романчиков. А я все никак не выстрою сюжетную линию. Ладно, убирайтесь прочь, грустные мысли. Подумаю о всем неприятном завтра. Сейчас же буду просто отдыхать. Но отчего-то брать Устинову расхотелось. Интересно, что за книгу читал Олег? Я потянулась к яркому томику. «Магические знания». Ну и ну! Кто бы мог подумать, что подобное издание заинтересует моего майора? И ведь изучил больше половины книги. Закладка лежит на 190 странице. Я раскрыла пособие по практическому колдовству и пробежала глазами по строчкам. Двойники. Встретить случайно свое второе «я» не означает для вас ничего хорошего. Доподлинно известно, что Екатерина Великая, однажды ночью пробудившись, одна отправилась в парадный зал, где и обнаружила саму себя, сидящую на троне. Императрица испугалась и упала в обморок. Через несколько часов самодержица скончалась, так и не приходя в сознание. Я захлопнула книжицу. Нелогично получается. Вот Смолякова подобных ляпов никогда не допускает. Если Екатерина была в тронном зале одна, а потом умерла, так и не очнувшись, то кто тогда рассказал про двойника? К сожалению, люди, обожающие читать подобные истории, как правило, напрочь лишены умения логично мыслить. А я, в отличие от них, сразу вижу идиотские нестыковки. Я выключила свет и попыталась заснуть. Славский, Женя Славский. Шофер с нешоферской фамилией. Значит, Анечка, украв 300 тысяч долларов, перебралась жить к любовнику. Девушка бросила мать, дочку и решила начать жизнь сначала, так сказать, с белого листа. Что ж, это вполне возможно. Завтра поеду в центральный офис химчистки, узнаю адрес шофера, и дело может считаться законченным. Непонятно лишь, кто и почему убил несчастную Ксюшу Савченко и каким образом на ней оказалась куртка Ани, да еще с паспортом в кармане. Конечно, документ мог просто провалиться в дырявую подкладку. Внезапно мне стало жарко, и я рывком села в кровати. Господи, отчего же я не сообразила сразу? Ксюшу, очевидно, убили этот Женя и Аня. Зачем? Да очень просто. Чтобы выдать ее тело за труп Ани. Подельники специально сунули в куртку Анин паспорт, чтобы те, кто обнаружит девушку, поняли, перед ними Анна Кузовкина. А сама Аня великолепно живет, абсолютно не боясь разоблачения. Очевидно, девушка полагала, что Борис станет искать ее. 300 тысяч ни копейки, и решила обезопасить себя. А этот Женя Славский помог любовнице. Только им не пришло в голову, что работники морга окажутся невнимательными, не заметят завалившийся за подкладку паспорт и оформят тело несчастной Ксюши как неопознанное. И уж совсем, конечно, ни Евгению, ни Ане не могло прийти в голову, что господин Геннадий Крысин, самозабвенный алкоголик, снимет с бедной Ксюши красивую курточку и подарит своей сожительнице. А та, промариновав неподходящую по размеру вещь в гардеробе целый год, решит, наконец, избавиться от нее и сдаст в секонд-хенд. И уж, конечно, ни в каком страшном сне преступникам не могло привидеться, что куртенка попадет в мои руки. Значит, следует отыскать Женю Славского. А около него окажется и Аня. Я вскочила с кровати. Незачем завтра ехать в прачечную. Парень москвич, следовательно, имеет прописку, а у Кристи в компьютер закинута база данных с адресами жителей столицы. «Ты куда?» — поднял голову Олег. «Что случилось?» «Спи спокойно, сейчас приду». Но муж решил проявить ненужную настойчивость. «Зачем встала?» «В туалет». Куприн замолчал и через секунду начал издавать ровное сопение. Я на цыпочках прокралась в комнату Кристины. «Да уж, бардак у нее отменный. Повсюду разбросана одежда, учебники». Стол усеян фантиками от конфет и мандариновыми шкурками, а на подоконнике выстроилась батарея из пустых баночек от детского питания. Тамарочка покупает Никитке еду, но мальчик не может сразу слопать 200 граммов пюре из бананов или абрикосов, поэтому остатки отдаются Кристи, которая с превеликим удовольствием доедает их, а пустую тару мирно складирует на подоконнике, ленясь отнести ее в мусорное ведро. Я плохо владею компьютером, но вполне способна пощелкать мышкой, чтобы получить нужную информацию. Через 10 минут перед глазами побежали строки. Славских в Москве оказалось не так уж и много. Славиных и Славкиных проживает в столице намного больше. А Евгениев Славских оказалось всего двое. Евгений Арчибальдович и Евгений Евгеньевич. Первый родился в 1945 году, второй — в конце 70-х. Нужный мне Женя был сыном Евгения Арчибальдовича. Еще вместе с ними в квартире на улице генерала Карбышева была прописана Славская Инесса Матвеевна. Я почувствовала огромную радость. Даже если Женя и не живет больше с родителями, то Инесса Матвеевна, естественно, знает, где обитает сын и его девушка. Утро началось с бодрого крика Марины Степановны. «Купите Лаврику телячьи печенки!» Я нацепила халат, выползла на кухню и увидела старуху, Олега и Вована. Собравшиеся на работу мужики спешно глотали кофе, а Марина Степановна бойко раздавала указания. «Владимир Семенович, извольте приехать сегодня не позже 5 часов и привезти Лаврику витамины, минеральную подкормку, свежий творог, сметану и только с рынка. «Может, Вилка туда сбегает?» — с робкой надеждой спросил Вован. «У меня вообще-то дел не в проворот». Я из-под тишка показала ему кулак. Вот придумал. «Виолетте нельзя ничего поручить», — отрезала старуха. «Виолетта вечно все путает. Виолетта очень безалаберна». Олег поднял голову. Я прижалась к плите. Ну вот, сейчас он выскажет Марине Степановне все, что про нее думает, и уедет. А старуха примется сначала пилить меня, а когда я убегу, возьмется за Томочку. Томуське же идти некуда, придется ей весь день выслушивать бабусю. Но чего Олег злится? Мне совершенно все равно, как меня называют. Вилкой, Виолой, Виолеттой или Маврикией Пафнутьевной. Но Куприн неожиданно ласково улыбнулся. «Не волнуйтесь, я съезжу на рынок. Для вас, уважаемая Маргарита Семеновна, времени не жаль». «Я Марина Степановна», — сердито дернула головой мать Вована. «Да?» — фальшиво изумился Олег. «Ну да это все равно. Главное, Мирабелла Сигизмундовна, не волнуйтесь. Я обязательно привезу творог. Прямо сейчас за ним отправлюсь». Старуха тревожно посмотрела на Олега, но ничего не сказала. Вован недоуменно уставился на друга. Я, стараясь не расхохотаться, ушла в ванную. Самое интересное, что Куприн на самом деле сгонял за творогом. Спустя примерно час он принес пакет и, положив на стол, спокойно сказал: «Вот, кормящему Лаврику пусть кушает». «Благодарю вас», — царственно кивнула Марина Степановна. «Очень обязана». «Абсолютно не за что, Матрёна Селиверстовна», — ответил Олег. «Всегда рад помочь». «Я Марина Степановна», — каменным голосом возвестила свекровь Лоры. «Неужели так трудно запомнить простое русское имя? Очень невежливо постоянно обращаться ко мне на разный лад». «Но вы же зовете Виолу Виолеттой», — прищурился майор. «Это одно и то же», — рявкнула мать Вована. «Дурацкое, между прочим, имечко». «А мне ваше, Марфа Сатраповна, не нравится», — бодро заявил Олег и ушел. Старуха начала медленно наливаться краской. Я не стала дожидаться скандала и быстренько убежала. Дом, где жили Славские, был, очевидно, построен в 50-х годах прошлого века. Большой, фундаментальный, он походил на гигантский океанский лайнер, окруженный мелкими лодочками блочных пятиэтажек. Нужный подъезд оказался закрыт на кодовый замок. Я попрыгала пару минут на морозе. Сейчас кто-нибудь выйдет, а я войду. Так и случилось. Из дверей выскочила девочка примерно одного возраста с Кристиной и побежала к автобусной остановке. Она явно проспала и теперь торопилась успеть хотя бы на третий урок. Я вошла в гулкое помещение, поднялась на второй этаж и позвонила. Дверь распахнулась мгновенно, словно хозяйка ждала меня. «Вам кого?» — прошелестело нечто, показавшееся на пороге. На секунду я растерялась. Кого я вижу перед собой? Евгений Арчибальдович и Инесса Матвеевна еще относительно молодые люди, а перед моими глазами маячит старуха с седыми, давно немытыми волосами, изможденным морщинистым лицом и тусклыми глазами. Может, это престарелая бабушка Евгении? «Вам кого?» — прошептала бабуся. «Можно Славского?» «Евгений Арчибальдович скончался», — грустно сообщила бабушка. «А Инесса Матвеевна?» «Слушаю вас». Я чуть не заорала. Не может быть. Но вовремя прикусила язык и принялась вымученно улыбаться. «Здравствуйте! Страшно рада познакомиться». «Вы кто?» «Мама Ксюши Савченко». Инесса Матвеевна сделала шаг назад и прислонилась к стене. «Не понимаю». «Я мама Ксюши Савченко, гражданской жены вашего сына». Инесса Матвеевна сцепила пальцы рук, как-то жутко вывернула их и еле слышно спросила: «Какого сына?» Я попыталась сохранить на лице улыбку. Очевидно, у дамы склероз. Случается иногда такое даже с не слишком старыми женщинами. «У вас есть мальчик, Женя», — стала я растолковывать Инессе Матвеевне. «С ним живет девушка Ксюша. Это моя дочь. Вот я и приехала познакомиться». «У меня нет сына», — тихо ответила Инесса Матвеевна. «Как это?» «Он погиб несколько лет тому назад». «Извините», — пробормотала я, отступая к лестнице. «В справочной мне дали ваш адрес». «Ошиблись», — грустно ответила женщина. «Бога ради, простите». «Ничего». «Я не хотела». «Все нормально», — печально улыбнулась Инесса Матвеевна и захлопнула дверь. Я спустилась вниз, коря себя за глупость. Но отчего я решила, что этот Женя — москвич? Небось, парень приехал из провинции, устроился шофером в прачечную и обитает либо на съемной квартире, либо в общежитии. Ладно, поеду в офис «Кристалла». Пошатавшись по длинным коридорам, я толкнулась в дверь с табличкой «Отдел кадров». Передо мной предстала тетка, словно выпавшая из 70-х годов прошлого века. Полное тело кадровички обтягивал трикотажный пиджак с люрексом. Под ним была розовая английская блузка с отложным воротничком. На шее красовалась нитка жемчуга. Волосы дамы были уложены в высоко начесанную башню. Губы пламенели кроваво-красной помадой, глаза щетинились слипшимися ресницами. На веках лежал сантиметровый слой синих теней. «Вы ко мне?» — ледяным тоном осведомилась она. «Оформляться на работу? Документы с собой? Имейте в виду, берем только при наличии московской прописки». «Иногородним нельзя?» «Только из Москвы и области», — процедила тетка. «Мы не связываемся с выходцами из бывших союзных республик». «А-а-а», — заныла я, — «в шоферы берете всех». «Глупости. Кто вам сказал эту чушь?» «Ну, водитель Женя Славский, он молдаванин». Кадровичка поправила склеенные лаком волосы. «Молдаванин по национальности может иметь в Москве постоянную прописку. К чему пустые разговоры?» «Правило не мной придумано, так решил совет директоров. Ни в одном из наших филиалов нет провинциалов или этих, с позволения сказать, иностранцев. Поищите работу в ином месте». «Я москвичка». «Тогда в чем дело?» — начала сердиться тетка. «Не пойму вас». Тут дверь приоткрылась и показалась голова, украшенная такой же башней. «Капиталина Михайловна, ваша Юля не хочет Танечку на елку сводить? Есть билетик». «Спасибо, Ольга Евгеньевна», — кивнула тетка. «Сейчас позвоню дочке». Голова исчезла. «Так в чем дело?» — повторила Капиталина Михайловна. На меня напало вдохновение. «Вы, как мать, должны понять проблему. Капитолина Михайловна снова осторожно поправила волосы. «У меня нет времени на пустую болтовню. Я быстро все объясню». «Да уж постарайтесь», — скривилась Капитолина Михайловна. Я прижала руки к груди и залепетала. «У меня есть дочь, хорошая девочка, домашняя, воспитанная мамой без папы на маленькую зарплату бюджетницы. Девочка отлично училась, настоящая умница, поступила в институт, да на беду влюбилась, просто потеряла голову, причем в самого неприятного парня, более неподходящей партии, и придумать нельзя. Женя Славский работает шофером в фирме «Кристалл». Но не это пугает. Парень просто поселился у нас, постоянно заговаривает о свадьбе, но с родителями своими ни мою дочь, ни меня знакомить не спешит. Сколько раз не намекали, отшучивается. Я же на днях решилась на нехороший поступок. Залезла в вещи предполагаемого зятя, думала найти там паспорт, но обнаружила только письмо с обратным адресом: Кишиневская область, село Тарабуцы. И теперь меня гложут сомнения. Судя по тексту, в этой деревеньке со смешным для московского уха названием проживает бабушка Жени. Значит, он молдаванин? Зачем врал тогда, что вырос в Москве? Хочет охомутать доверчивую девочку, прописаться у нее в квартире, а потом... Капитолина Михайловна забарабанила пальцами по столу. Я перевела дыхание. Неужели не сработает? По всем расчетам, кадровичка должна проникнуться ко мне участием. Она, похоже, очень не любит жителей ближнего зарубежья. Имеет дочку, должна обязательно примерить ситуацию на себя. «Ну и что вы хотите от меня?» Неожиданно ласково поинтересовалась Капитолина Михайловна. Я чуть не захлопала в ладоши от радости. Сработало. «Пожалуйста, посмотрите по документам, где прописан юноша. Если он москвич, я успокоюсь и не стану ничего рассказывать дочери. А если...» Капитолина Михайловна крутанулась на стуле и открыла шкаф. «Очень хорошо вас понимаю», — пробормотала она, перебирая папки. «Сама переживала, когда моя Юля заневестилась. А ну как приведет лимитчика или негра какого-нибудь? И что прикажете делать?» Но у нас, слава богу, благополучно завершилось. «Ровню нашла. Как вы говорите, Славский Евгений?» «Да-да», — быстро закивала я. «Именно так». Капитолина Михайловна вытащила тоненький скоросшиватель. «Был у нас такой, Славский Евгений Евгеньевич. Можете успокоиться, он москвич. Прописан на улице генерала Карбышева». «Где?» — растерянно переспросила я. «На улице генерала Карбышева». Назвала хорошо мне известный адрес кадровичка. «По-моему, это где-то на севере столицы. Впрочем, точно не подскажу. Сама в теплом стане живу. Только Славский у нас недолго проработал. Его взяли шофером, едва ли месяц поездил и ушел». «Почему? Наверное, пил, да?» Капитолина Михайловна поворошила бумажки. «Да нет, ни в чем отрицательном замечен не был. Серьезный молодой человек. В Чечне служил, вроде ранен был». «Тогда отчего он уволился?» «Зарплата у нас маленькая», — разоткровенничалась кадровичка. «Работы много, текучка поэтому огромная, в особенности среди шоферов. Мы белье обязаны клиенту вовремя доставить, ну, допустим, с 17 до 19. Редко кто из людей дома сидит. А в городе пробки, запоздает машина, мигом скандал поднимается. Начальство же у нас ни во что вникать не хочет. Не привез бельишко вовремя — штраф. Поэтому от нас водители и бегут. Сколько раз говорила, но при чем тут человек, сидящий за баранкой? Обстановка в городе такая, нельзя людей рублем наказывать. И так они 4000 не получают». Но нет, не убедила. Вот отсюда и текучка. На сегодняшний день у меня 5 вакансий. Машины простаивают. А куда ушел Славский, поинтересовалась я. Нам-то с дочерью он ничего про смену места работы не рассказал. Капиталина Михайловна хмыкнула. Откуда же мне знать, куда он подевался? Это раньше со службы не увольняли, пока с нового места подтверждение о приеме не принесешь. А теперь свобода. У некоторых людей по 2, а то и по 3 трудовые книжки лежат. Бардак он и есть бардак. Такую систему учета поломали. Лет бы 20 назад мигом вам сообщила, куда перебежал. А сейчас ищи ветра в поле.